сошла она с перона с Казанского, замелькала пыльцо в толчье, вида, в общем-то, почти партизанского, шила в городе ее в ателье. Провинциалка, провинциалка, а эскалатор бежит, а эскалатор не ждет. Ступай смелее, провинциалка, сначала страшно, потом пройдет. Настоялась на ветру да на дождике, в Гумерсуме там же все наросла. На Арбате, говорят, есть художники, только где ж его искать, тот Арбат. Провинциалка, провинциалка, а эскалатор бежит, а эскалатор не ждет. Ступай смелее, провинциалка, сначала страшно, потом. До вокзала далеко, как до Польши, ох, и длинная Москва первый раз, и везет ее метро снова к поезду. Хорошо, что есть часок про запас. Провинциалка, провинциалка.